Но бедная женщина хоть и склонила голову, а примириться с своей судьбой никак не могла. Она держалась с прежней чопорностью. Тугой корсет износился, но все еще стягивал ее. Чопорность стала как бы наследственной чертой. С ней рождаются, с ней умирают. И она тяжелая обуза для тех несчастных, которые пережили свое благополучие и за хлебом насущным вынуждены охотиться в послевоенных джунглях. В тот день дама как раз лишилась места. Когда она увидела Анетту, первым ее движением было движение преследуемого животного, которое бросается в ближайшее убежище. Она, конечно, не вспомнила в ту минуту, что некогда осуждала Анетту. Было время, она сидела на бережку, а Анетта барахталась в воде. Теперь она сама свалилась в воду и уносила течением. И вот она встретила эту женщину-пловца, которая сумела продержаться на воде 20 лет. Дама в отчаянии ухватилась за нее. Таково, по крайней мере, было ее первое движение. Но что могла сделать для нее Анетта? Она сразу это почувствовала, она сама искала. Анетта заметила ее растерянность и заставила разговориться. О прошлом обе молчали. Чтобы покончить с ним, оказалось довольно нескольких слов. Все было поглощено настоящим. Человеческий обломок еще сотрясался от недавно полученного удара и был покрыт пеной. Дама не могла ни о чем другом думать. Она рассказала прерывающимся голосом, задыхаясь от возмущения и слез, о последнем, так что пережитом испытании. Она была нашла себе место машинистки в редакции большой газеты с крупным тиражом. Газета была крикливая, ее здоровенная глотка оглушала Париж. Всякий другой на месте бедной женщины сообразил бы, что в этой пасти нельзя чувствовать себя спокойно, но наивная душа ни о чем не догадывалась. Она принадлежала к той эпохе, когда буржуазия еще питала уважение к печатному слову, когда еще не исчез окончательно миф, правда уж изрядно потрепанный, о прессе либеральной, сотрудничество с которой представляло священное действие. Дама свалилась с неба и попала прямо в пещеру 40 разбойников, где эфриты жалили языками, кололи копьями. И всей этой шайкой верховодил царь эфритов, самый страшный из всех — Минотавр, рев которого приводил в трепет 1 000 000 читателей, Тимон, ему больше подошло бы имя Юбю, всегда готовый вылить свой горшок, на кого попало. Редакция, стоявшая между хозяином и внешним миром, неукоснительно получала свою долю. Она уже привыкла к этой святой водице. И сверху донизу, на каждой ступеньке лестницы, каждый, кого хозяин палил, отряхивался, норовя замочить того, кто стоял ниже. Несчастной женщине, сидевшей на своей табуретке, в последнем ряду доставалось больше всех. Ни одна капля не пропадала. Когда хляби разверзлись, впервые она попробовала возмутиться, но ничего не вышло. Жертву раскусили сразу. Она была похожа на птицу, которая, испугавшись, топорщит перья, чтобы спастись от автомобиля, бросается прямо под колеса. Тогда это обратили в забаву. Автомобили гудели, они появлялись со всех сторон и перебрасывали пернатый мячик друг к другу. Можно себе представить, насколько затравленная женщина была способна работать головой и руками. В суматохе она не успевала уследить за рубленными фразами, которые ей диктовали. Она терялась, отставала, она больше не понимала смысла слов, она забывала даже орфографию. Это было вопросом чести, самое постыдное для буржуазной психологии. Результат нетрудно угадать. Никто не щадил ни ее возраста, ни ее переживаний. Она приходила домой больная от замечаний, которые на нее сыпались, и плакала, добравшись до постели. Но грубости, которые носились над ее головой в течение целого дня, продолжали оглушать ее по ночам. Она задыхалась от оскорблений. Она обезумела, она чувствовала себя уничтоженной. Последний удар был нанесен сегодня днем. Это было гнусное шутовство. Король Юбю решил потешить редакцию за счет одного злосчастного посетителя, старого незадачливого кюре, который пришел к нему за пожертвование. Сцена была совершена в духе Карагеза, и мы не станем описывать ее здесь. Священник пустился на утек, точно за ним гнался сам дьявол. Птица тоже упорхнула, как представилась возможность. Она решила больше сюда не возвращаться. Она-то слушала, просунув руку под взъерошенное крылышко и молча поглаживая его, старалась успокоить птицу. Когда та кончила, Анетта спросила: «Значит, место сейчас свободно?»